достоинство, гордость за свою осанку и предубеждение против соперников, с которыми он соревнуется за выпивку, женщин и спортивные трофеи. На этом фоне Гэтсби — венец творения, идеалист почище Дон Кихота, уверовавший в любовь Дульсинеи Дейзи, как большая часть человечества в то, что Бог их любит, а значит, спасение возможно. Гэтсби, по мнению Лурмана, прекрасен в своей детской наивности, хотя вообще-то его святая простота стоит жизни Миртл Уилсон и разрушает психику и отношения почти всех персонажей. К счастью для истории кино, Ди Каприо иначе отнесся к своей актерской задаче. Леонардо утвердили на Гэтсби еще до официального запуска, и он сразу привлек на проект лучшего друга Тоби Магуайра, в глаза которого с детства привык смотреться как в зеркало, соответственно, лучшей кандидатуры на Ника Каррауэя и придумать было нельзя. Британской актрисе Кэрри Меллиган, запомнившейся помимо участия в экранизациях Джейн Остин яркими, пусть и второстепенными ролями в авторских хитах «Драйв» Николаса Ундинга Рефна и «Стыд» Стива Маккуина, выпало играть Дейзи. Это кастинг-решение немало удивило менеджеров Fox, прочивших на Дейзи кого-то гораздо более известного в США. Гэтсби в исполнении Лео не кажется феноменом, или чудом из чудес, или сумасшедшим фантазером. Он живой человек, полный противоречий, слабостей и отчасти навязчивых идей. Его появление обставлено Лурманом в уже привычной по «Ромео плюс Джульетта» манере. Он призывно кивает нам в толпе, словно Христос Пантократор с купола собора. От головы исходит неземное свечение, перекликающееся с парадной улыбкой, моментально ставшей мемом в сети.